«Думаю, сейчас тебе станет еще интереснее», — сказал Рис. Они шли по серому коридору исследовательского блока. Подойдя к двери, на которой висела табличка «Внимание! Посторонним вход воспрещен», Рис толкнул ее и пропустил Элизабет вперед. Пройдя затем через другую дверь, они очутились в тускло освещенном помещении, заставленном сотнями клеток с животными. Воздух здесь был спертым, жарким и влажным, и Элизабет показалось, что она попала в джунгли. Когда глаза ее привыкли к полумраку, она разглядела в клетках обезьян, хомяков, кошек и белых мышей. У многих из них на теле проступали зловещего вида шишки и нарывы, у некоторых были обриты головы, и из них торчали вживленные туда электроды. Некоторые из зверьков пищали или безумолку тараторили, взад и вперед носились по клеткам, другие были неподвижны и, казалось, находились в бессознательном состоянии. Шум и вонь были нестерпимыми. Это был ад в миниатюре. Элизабет подошла к клетке, где сидел маленький белый котенок. Часть его мозга была оголена, и из нее в разные стороны торчало несколько тонких проволочек. «Что? Для чего все это?» — пролепетала Элизабет. Высокого роста бородатый молодой человек, делавший в блокноте какие-то пометки, пояснил: «Мы испытываем новый транквилизатор». «Надеюсь, испытания будут успешными», — сказала Элизабет. «Во всяком случае, мне бы он сейчас не помешал». И пока ей совсем не стало дурно, она поспешила выйти из комнаты. Рис выскочил вслед за ней. «Тебе плохо?» «Нет, все в порядке», — набрав в грудь побольше воздуха, слабым голосом сказала Элизабет. «Неужели это все так необходимо?» Рис сукоризный посмотрел на нее и ответил: «От этих опытов зависит жизнь многих людей. Ты только представь себе, что более трети из тех, кто родился в 50-е годы, живы благодаря лекарствам. А ты говоришь, зачем опыты?» Больше таких вопросов она ему не задавала. На осмотр только основных, ключевых подразделений комплекса у них ушло 6 дней. Элизабет чувствовала себя полностью разбитой, голова у нее шла кругом, а ведь она ознакомилась всего с одним из заводов Роффа. А по белу свету таких заводов было расспросано десятки, а то и сотни. Поражали факты и цифры. Чтобы в продажу поступило то или иное лекарство, нам необходимо затратить от 5 до 10 лет на исследование. Но даже и тогда из каждых 2000 опытных образцов на рынок поступает лишь 3 апробированных лекарственных препарата. В одном только отделе контроля за качеством продукции Роффа и сыновья держит 300 человек. Количество рабочих, занятых в концерне, включая все его зарубежные подразделения, достигает 500 000. В прошлом году общий доход концерна составил... Элизабет слушала и с трудом переваривала цифры, которыми без устали сыпал Рис. Она знала, что концерн огромен, но слово «огромен» было слишком абстрактным. Перевод его на конкретные количества занятых в нем людей и сумму денежного оборота поражал воображение. В ту ночь, лежа в постели и вспоминая все, что видела и слышала, Элизабет чувствовала, что явно села не в свои сани. Иво: «Поверь мне, Кара, правильнее будет позволить нам самим все решить. Ты в этом ни капельки не смыслишь. Алек: «Думаю, что надо разрешить продажу. Но у меня ведь могут быть свои интересы». Вальтер: «Какой вам смысл лезть в это дело? Получите деньги и уезжайте, куда хотите, тратьте их в свое удовольствие». «Они правы», — думала Элизабет. «Надо убираться отсюда по-добру, по-здорову, и пусть делают с фирмой, что хотят. Это дело мне не по плечу». Придя к такому решению, она почувствовала себя легко и свободно, и тотчас уснула. На следующий день, в пятницу, начинался уикенд. Когда Элизабет прибыла в свой кабинет, она тотчас послала за Рисом, чтобы объявить ему о своем решении. «Господина Уильямса срочно вызвали в Найроби», — доложила ей Кэт Эрлинг. «Он просил вам передать, что вернется во вторник. Может обратиться к кому-нибудь еще за помощью?» Элизабет задумалась. «Соедините меня, пожалуйста, с сэром Аликом». «Хорошо, мисс Рофф», — сказала Кейт, затем, немного помешков, добавила. «Тут вам пришла посылка из полицейского управления. В ней вещи вашего отца, которую он захватил с собой в Шамони». Упоминание о Сэме принесло с собой острое чувство потери, невосполнимой утраты. Полиция просит извинить их, что не смогли передать вещи лично в руки посланному вами человеку. Когда он прибыл за ними, они уже были в пути. Элизабет нахмурилась. «Человек, которого я послала?» «Да, того, кого вы послали в Шамони за вещами отца». «Но я никого не посылала в Шамони». «Скорее всего, это какая-нибудь очередная бюрократическая путаница. Где посылка?» «Я положила ее к вам в шкаф». В посылке находился чемодан с аккуратно сложенной в нем одеждой Сэма и закрытый плоский кейс, к одной из сторон которого липкой лентой был приклеен ключ. Скорее всего, отчеты. Надо будет передать Рису. Затем она вспомнила, что он уехал. «Ну что ж», — решила она, — «она тоже уедет на уикенд». Еще раз взглянув на кейс, она подумала, что в нем могут быть и сугубо личные вещи Сэма. Лучше все же выяснить, что там находится. Позвонила Кейт Эрлинг. «К сожалению, мисс Рофф, сэра Алика нет на месте. Оставьте, пожалуйста, на его имя телефонограмму, чтобы позвонил мне. Я буду на вилле, на Сардинии. Аналогичные телефонограммы пошлите господину Палаццо, господину Гаснеру и господину Мартелю. Она всем им скажет, что с нее довольна, что они вольны продавать акции и вообще делать с фирмой все, что только захотят». Она с нетерпением ждала этот уикенд. Вилла стала для нее убежищем, своеобразным коконом, где она останется наедине с собой и сможет не спеша и спокойно поразмыслить о своей будущей жизни. События так быстро и неожиданно накатили на нее, что у нее не было никакой возможности посмотреть на них в их истинном свете. Несчастный случай с Сэмом, мозг Элизабет отказывался принимать слово «смерть». Наследование контрольного пакета акций Роффа и сыновей, давление со стороны семьи, чтобы пустить акции в свободную продажу, и, наконец, сам концерн. Держать палец на пульсе этого гигантского чудища, подмявшего под себя полмира, тут было над чем призадуматься. Когда вечером Элизабет улетела на Сардинию, плоский кейс находился при ней.